Глава 9. 2 июля 1708 года. Пекин. Несмотря на усилия русской армии, спешившей к Пекину форсированным маршем и беспорядки, устроенные повстанцами, император Канси все же успел в последний момент вырваться из захлопывавшейся ловушки и присоединиться к своей армии в Шэньяне. «Это очень плохо», — с грустью констатировал Владимир. «Теперь его годами по степи ловить придется». «Ваша милость!» Вежливо поклонившись, отметил один из китайских руководителей восстания. «Этого не стоит опасаться!» «Отчего же?» «В Шэньяне стоит около 250 тысяч войск, собранных со всей Маньчжурии и Междуречья. Больше у маньчжуров нет верных войск, и уйти из города они не могут». «Почему?» Удивился герцог. «А как прокормить такую армию на марше?» Развел тот руками. «Тем более, что всю Маньчжурию прошли русские войска. Продуктовые склады опустошены. И наполнить их будет непросто и не быстро, ведь там не земледельцы, а кочевники. Кроме того, много молодых и здоровых мужчин император забрал в армию, а оставшиеся дети и старики слишком слабы, чтобы заменить их в полной мере. Из Шэньяна отступать в степь ему нет никакого смысла. Наоборот, маньчжуры постараются прорваться в густонаселенные районы империи. Для них степь – это голод и безусловное поражение. Такую крупную армию она прокормить не сможет». «Если только они не разделятся на небольшие отряды». «Да, такой ход возможен, но в этом случае вы их легко перебьете. Даже сотни конных или пеших стрелков с вашим оружием способны без особых усилий справиться в степи с тысячей. Как и то, что управлять такой армией совершенно невозможно. Вряд ли император этого не понимает». «Как и то, что Хань подняли голову и не желают больше подчиняться манжурам», — возразил Владимир. «На юге восстание набирает обороты, а это значит, что уходить в густонаселенные районы для императора очень опасно. Он может достаточно быстро сточить свою армию в постоянных стычках. А то и в серьезных битвах, если из Нанкина и Шанхая выступят те силы, что там уже оформились». «Все так», — кивнул китаец. «Однако там у него есть шанс. Ведь у восставших нет единого руководства. Каждый сам за себя. А с вашей объединенной армией в поле встречаться после Цицикара он не решится. Слишком уж велика сила русского оружия. Говорят, там была настоящая бойня». 42 тысячи положили», — кивнул Меньшиков. «Если бы лето было жарким, то вряд ли успели бы похоронить». «И это за один день боев! – воскликнул китаец. «Таких страшных потерь маньчжуры еще никогда не знали. А мы для них достаточно слабы. Прорвавшись далеко на юг, они вполне могут закрепиться и продолжить войну, подчиняя одну провинцию за другой. Вы ведь туда не пойдете». «Верно. Это не входит в планы моего отца», — кивнул Владимир. «Значит, их нужно разбить в Шэньяне». «Запасы продовольствия там практически на полгода», — тяжело вздохнув, отметил китаец. «И что с того?» «Я полагаю, что после Цицикара они воздержатся от атак на вас и будут сидеть в обороне». «Все эти месяцы?» «Да, а после просто уйдут из города и, обойдя ваши позиции, направятся в сторону Пекина. У вас очень мало войск, чтобы надежно обкладывать крупные города». «А император разве не боится наших пушек?» «Боится. Но также он понимает, что запас выстрелов к ним ограничен. Крупный город ими не разрушишь. Если же вы решитесь начать штурмовать Шэньян, то преимущество вашего оружия будет сведено на нет, и вас получится задавить численностью». «А если расстреляем все мины по городу, то наш огонь ослабнет, и они смогут попытать счастье в полевом сражении». Тихо продолжил мысль Владимир. «Именно так, ваша милость», — кивнул китаец. Исходя из сложившихся обстоятельств, объединенная русская армия заняла оборонительные позиции в 2 километрах юго-западнее Шэньяна, перекрыв реку и направление на Пекин. Но никаких иных активных действий не предпринимала, ограничившись возведением укрепленного лагеря. Лишь на 20-й день начался обстрел города. Владимир понимал, что мины к минометам расходовать совсем не резон, а потому решил пойти на хитрость и демонтировать 2 десятка корабельных орудий со шхун. То есть совершить шаг, которого не ожидал император Канси. Артиллеристы, разбившись на 5 батарей по 4 орудия, разделили между собой сутки на ровные доли. Из-за чего в Шэньян каждые 5 минут прилетал снаряд и днем, и ночью. Мерно, методично. Без какой-либо спешки и суеты. А по реке подходили баржи с боеприпасами, которые сгружали с кораблей. На 27-й день прибыла аэростатная команда, наконец добравшаяся с острова Южный, и развернула корректировку огня в 4 смены. Что, в свою очередь, резко подняло эффективность артиллерийского обстрела. Но и это еще не все. быстро набросав карту города, разбив онную на квадраты, а также рассчитав координаты и углы возвышения, штаб объединенной армии спустил ее на батареи, что позволило с аэростата передавать лишь номер квадрата, куда теперь нужно стрелять, что в свою очередь очень серьезно повысило точность и оперативность корректировок. На 32-й день в воздух поднялся второй аэростат, обеспечив круглосуточное наблюдение за полем боя. И отойти войскам тайно больше не представлялось возможным. А потом наступил 35-й день осады. Знаменательный прежде всего тем, что Владимир приказал увеличить интервал выстрелов с 5 до 10 минут. Еще через 3 дня – до 15. А на 40-й – так и вообще до получаса. Дескать, снарядов стало совсем мало. Конечно, император прекрасно понимал, что малые калибры в обстреле совсем не участвовали. Но ждать больше он не мог. Метким огнем оказались уничтожены почти все склады с продовольствием. Полегла значительная часть лошадей, так что промедление становилось смерти подобно. Кто знает, какие силы собрали повстанцы и куда их направили. Ведь ничто не мешало им прийти на помощь русским. И тогда этот город вполне мог стать могилой для него и его людей. Поэтому на рассвете 41-го дня осады маньчжуры стали выходить на окраину города и строиться для атаки. «Ваша милость!» – разбудил Владимира Меньшиков. «Сработало! Сработало!» «Что сработало?» – удивленно моргая с просонок, поинтересовался герцог. «Маньчжуры строятся для атаки!» Спустя уже несколько минут Владимир стоял на бруствере редута и с интересом рассматривал противника в зрительную трубу. «Как их много!» «Несмотря на постоянные обстрелы, урон в живой силе невелик», – констатировал Евдокимов. «Осколки плохо разлетаются в городе, дома мешают». «Эх, сюда бы нарциссы». «Что?» «Да новые пушки для больших линейных кораблей, или, как отец их называет, броненосцев. Калибр 150 мм против 100, а снаряд по 40 кг против 14. Эти крошки вряд ли бы смущались с теми хлипкими домиками». «Все промолчали». Потому что от их орхидей взрывы казались чудовищными. Но вот маньчжуры двинулись в атаку. И сразу же была дана отмашка, по которой минометы типа «Кедр» и «Пихта» обрушили на них град стальных мин на пределе скорострельности. А всего спустя каких-то пару минут к ним присоединились орхидеи. Конечно, можно было начать стрелять раньше, не давая строиться, но тогда бы и атаки не получилось. Но оно было совсем ни к чему. Маньчжуры понимали, что это и есть их последний и решительный бой. Битва за гегемонию в регионе, и если они ее проиграют, то канут в вечность, уступив русским свою роль и земли, свое будущее. Император Канси в эти дни руководил напряженной идеологической работой и накрутил бедолаг до такой степени, что они хотели только одного – убить или погибнуть с честью. Страх, ужас, ненависть – все перемешалось в этих людях, которым день за днем твердили, что русские, идущие за передовыми отрядами, уже обратили их родичей в рабов и торгуют ими в далеких западных странах. Жены и дочери поставляются в солдатские бордели, стариков забивают как скот, а тучные стада коров и овец отгоняют на свои пастбища. Ну и так далее. В общем, хуже русских нет никого. Они для этих бедолаг стали самим олицетворением демонов на бренной земле. Причем не просто на словах подобные вещи освещали, отнюдь. По войскам возили несколько пострадавших стариков, которые чудом прорвались в Шэньян, и с упоением рассказывали о зверствах русских, восставленных маньчжурами кочевьях и селениях. И бойцы, накрученные этими идеями, шли в атаку, стараясь конвертировать свой страх от близких взрывов в злость и ненависть. Каждый выстрел, каждый взрыв накаляли их ярость все сильнее и сильнее, стремясь довести до экзальтации, абсурда, безумия. А русские с каждым их шагом увеличивали плотность огня. Привезенные с кораблей картечницы усилили и без того немалое их количество в пехоте. Сводные корабельные команды, вооруженные карабинами, наравне с егерями и пехотинцами, на пределе своих возможностей, стреляли в наступающего противника. Поэтому в 400 метрах от позиции маньчжуры словно напоролись на какую-то невидимую стену из жужжащих и свистящих пуль. Призрачный барьер, вынимающий души из живых существ, приближавшихся к нему. Шутка ли? Больше 50 картечниц били во фронт по густым пехотным порядкам, а им в поддержку звучал жуткий треск почти 15 тысяч карабинов. Представители ханьского командования, находившиеся в ставке русских войск, смотрели на все это с бледными как полотно лицами и какими-то совершенно выпученными глазами. В те редкие моменты, когда Владимир поглядывал на них, ему даже казалось, что они вот-вот уронят на землю свои зрительные органы. Но главное – тишина. после начала наступления они не проронили ни звука, словно онемели. Маньчжуры же, несмотря на натуральную мясорубку, продолжали упорно переть вперед. Вот они преодолели отметку 300 метров, вот 200, вот уже совсем приблизились к сотне. Казалось, что еще немного, и они ворвутся на позиции русских и отомстят за все. Но в этот момент Владимир кивнул главному инженерному офицеру, и тут случилось то, чего никто не ожидал. Оказалось, что фортификационные работы перед лагерем имели своей задачей не только нарыть канавок, дабы затруднить передвижение противника. Нет. Это как раз было факультативом. Главной задачей являлось минирование подходов, достаточно глубоко заложенные фугасы, дабы их взрывы мин не могли достать. Ухнули от электродетонаторов так, что даже русские солдаты попадали на землю, укрываясь от летящих в них кусков земли, камней и прочего. А для маньчжуров это стало последней каплей, соломинкой, переломившей хребет верблюду. Ну, крепкой такой соломинкой, в два обхвата. Ведь у любого мужества, даже совершенно безумного, есть свой предел. И они дрогнули. Те, что оказались между позициями русских и рвом, бросились в эту канаву, стараясь укрыться от губительного стрелкового огня. И гибли там от разрывов минометных мин. А те, что оказались дальше, развернулись и побежали обратно в город, получая вдогонку подарки от 100-миллиметровых минометов и пушек, награждающих их частыми и чудовищными взрывами. «Ну что, друзья?» – улыбнувшись, произнес Владимир. «Пожалуй, теперь можно и в город входить». «Ваша милость!» – робко заметил Евдокимов. «Но ведь их отступает изрядное количество. Бой в городе неизвестно, чем закончится». «Сейчас они испуганы и деморализованы, и не способны сражаться. Если мы дадим им время на приведение себя в порядок, то снова будет бой. Или того хуже, они малыми отрядами разбредутся по степи и станут нам гадить. Нет, этого допустить нельзя. Вы с нами?» Поинтересовался герцог у представителя Хань. «Конечно!» С почтением кивнул тот. «Генерал, трубите атаку». «Есть!» Козырнул тот и передал приказ дальше по этапам. Император Канси стоял в небольшом неприметном домике на краю города и каким-то стеклянным взглядом смотрел на поражение. Дымы, трупы, бегущие солдаты его армии и вышедшие цепи русских, идущие следом. Жидкий треск выстрелов. Время от времени кто-то в цепи наносил удар милосердия раненому противнику, ибо все понимали, оказывать тому медицинскую помощь некому и некогда. А значит, умрет. Почти наверняка умрет. Только в мучениях от заражения или просто от потери крови. «Демоны!» Тихо произнес император. «Они не люди, а какие-то демоны!» «Отец!» «Мы проиграли!» «Но мы можем отступить и...» «Чтобы бесславно погибнуть в степи, убегая от них?» Горько усмехнулся император. «Пришло наше время!» «Отец, но...» «Ты хочешь продолжить борьбу? Но с кем? За это лето мы потеряли почти всех своих воинов. В кочевьях только дети, старики да женщины. Им нужно вернуть хоть немного мужчин. Хотя бы тех, что пережили эту бойню. Пойми, сын, речь не о том, победим мы или проиграем. Нет, мы уже проиграли. После этого чудовищного поражения мы еще очень долго оправиться не сможем. Если вообще когда-нибудь сможем. Речь идет о том, какова станет плата за разгром. Погибнем только мы с тобой или заберем с собой еще и наш народ. Ты понимаешь, сын?» «Да, отец». Совершенно подавленно ответил сын Инти, лучший военачальник императора Канси,